Глава 15. Знакомьтесь, Джейн Мэннинг из Google. Я уверен, что вы слышали о Google AdWords, возможно, о том, что этот продукт считают главным топливом империи Google. Теперь это называется Google ADS. Точнее говоря, на момент написания этих строк AdWords исполнилось 16 лет, и только за последний год продукт принес компании более 60 миллиардов долларов дохода. Да-да, миллиардов. Но, полагаю, большинство из вас не знают, как этот знакомый для отрасли продукт появился на свет. И особенно о том, насколько в свое время все было близко к тому, чтобы этого не произошло. На дворе стоял 2000 год, и самой сложной частью проекта AdWords стало просто получение согласия на работу над продуктом. Базовая идея пользовалась поддержкой Ларри Пейджа, но довольно скоро возникло мощное сопротивление как со стороны рекламистов и продавцов, так и со стороны инженеров Google. Джейн Мэннинг была в те времена молодым руководителем инженерной группы. Ее попросили взять на себя и функции менеджера продукта и попытаться сдвинуть проект с мертвой точки. Новая команда продаж под руководством Амида Кардестани сделала мощный старт, начав продавать ключевые слова крупным брендам и размещая результаты в верхней части строки результатов поиска. Они не выделялись как реклама, но все равно были очень заметными в стиле других компаний, в том числе Netscape, из которой Амид пришел в Google. Отдел продаж нервничал, считая, что идея рекламной платформы с функцией самообслуживания снизит ценность того, что они уже продавали. Это явление специалисты называют каннибализацией. А инженеров-программистов, которые, не покладая рук, трудились над обеспечением максимально релевантных результатов поиска, по понятным причинам очень беспокоило, что реклама, постоянно всплывающая рядом с результатами поиска, будет запутывать и сбивать пользователей с толку. Чтобы как можно глубже разобраться в этих проблемах, Джейн поговорила с представителями обоих подразделений. У одних реклама просто вызывала дискомфорт, других беспокоила угроза каннибализации, третьих — возможное недовольство пользователей. После того, как Джейн досконально разобралась в основных ограничениях и причинах для беспокойства, у нее на руках была информация, необходимая для защиты и отстаивания решения, которое, как она верила, урегулирует сложные вопросы и при этом даст многочисленным малым предприятиям гораздо более эффективное решение в плане рекламы. Джейн также сумела убедить старожила и одного из самых уважаемых инженеров Google, Джорджа Харрика, в большом потенциале этой идеи, и он помог ей привлечь на свою сторону других инженеров. В созданном в итоге продукте генерируемая AdWords реклама размещалась сбоку от строки с результатами поиска, поэтому ее было трудно спутать с платными объявлениями продавцов, которые выводились сверху этой строки. И вместо того, чтобы определять размещение рекламы исключительно на основе уплаченной цены, предлагалась формула, по которой это делалось путем умножения уплаченной цены на влияние рекламы, так называемая кликабельность. При таком подходе самые результативные объявления, реклама с наибольшим потенциалом актуальности для пользователей, выводилась сверху, а наименее перспективные вообще не имели шансов появиться на экране, даже если их продали дороже. Такое решение гарантировало качество результатов поиска как платного, так и органического и четко дифференцировало их для продавцов. Джейн возглавила работу на этапе исследования продукта и сама написала первые спецификации для AdWords. Затем она работала плечом к плечу с инженерами над созданием и запуском продукта, который оказался весьма успешным. Это еще один пример того, что для отказа от новой идеи найдется масса веских причин. За продуктами, которые в результате добиваются успеха, всегда стоит кто-то вроде Джейн, тот, кто работает с каждым скептиком и оппонентом, устраняя поводы для беспокойства технического, делового или любого другого характера. Потом Джейн сделала некоторый перерыв, чтобы создать семью, а затем вернулась в Google и помогает команде YouTube.